Глава 9. Молодой король и его воспитатель. Однажды, когда удивительная система Лоу достигла высшей точки своего развития, маршал Вильруа развернул пред юным Людовиком XV план Парижа. «Для чего вашему величеству вздумалось посмотреть на этот план?» — спросил Вильруа, видя, что молодой король внимательно рассматривает его. «Я ищу улицу Кенкампуа, но что-то не могу найти». «Вот она, государь. Это узкий проулок, вьющийся между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, от улицы Обреля-Буше до улицы Медведей». «Не может быть, чтобы он мог называться славной улицей Кенкампуа. Эта улица должна бы быть вдвое больше и быть вызолоченной». «Весьма тонкое замечание, государь», — ответил старый придворный, кланяясь с улыбкой. «Бесспорно, улица Кенкампуа должна бы быть вдвое шире, чтобы вместить ту толпу людей, которые ежедневно наполняют ее, а позолота вполне подходила бы к ней. Но составитель плана не виноват. Улица начерчена точно. Она представляет собой тесный лабиринт в 450 футов длиной и состоит приблизительно из сотни домов. Некоторые из них очень стары, но все без всякой притязательности. Боже мой, вы поражаете меня, маршал». «Я думал, что это самая красивая улица в Париже». «Но это самое многолюдное место во всей вашей великой столице, государь». «Через руки лиц, бывающих на улице Кенкампуа, в течение дня проходит больше денег, чем во всей остальной части Парижа в течение недели. Но сама по себе улица заслуживает мало внимания. Она почти вся заселена евреями, маклерами, нотариусами, ростовщиками, менялами и лицами, подобными им. Многие из них теперь разделили свои квартиры и сдают каждую комнату, от чердака до погреба, за непомерную плату, за которую можно было бы нанять целый дом. Во всех этих комнатах поставлены конторки, за которыми совершаются дела. Некоторые банкиры, за недостатком помещения, выстроили вышки на крышах. Но прошу прощения, Ваше Величество, вам эти подробности должны показаться скучными. Напротив, маршал, они меня чрезвычайно заинтересовали. За последнее время я слышал так много об улице Кенкампуа. Это потому, что в последние месяцы, с тех пор, как необычайные финансовые предприятия господина Джона Лоу свели с ума весь Париж, эта улица стала такой известной, или лучше сказать, столь примечательной. Впрочем, она всегда была хорошо известна, служила место пребыванием ростовщиков и лиц, сужавших деньгами. Слово «Кенкампуа», могу заметить, если вашему величеству угодно извинить меня за мелочность, происходит из латинского «пять сю», так назывались 2-3 деревушки в соседстве с Парижем. Отель, построенный помещиком в одной из этих деревень, дал имя этой улице. В последние дни царствования вашего дедушки, а моего государя и повелителя Людовика XIV, государственные билеты несколько потеряли доверие, и владельцы их стали стекаться на улицу Кенкампуа, чтобы сбывать бумаги. В то время улица по временам была очень оживленной. Но это ничто в сравнении с тем, что она представляет собой теперь. Мне случилось быть там, когда сделан был первый выпуск паёв компании Индий, и могу уверить, Ваше Величество, это было чудесное зрелище. Живая река народа против воли носила меня, растерянного, оглушенного криками, из стороны в сторону. Исчезло всякое различие в положении и знатности лиц. Вельможи, титулованные дамы, лакеи, священники, карманные воры, всевозможные мошенники — все смешались в этой сумятице. С большим трудом, потеряв кошелек и бумажник, выпутался я из толпы и нашел убежище в банке Туртона, где принужден был оставаться более часа. На другом конце улицы находится железная решетка, опускаемая по приказанию господина Машо, начальника полиции, с 9 часов вечера до 6 утра. Как только часы пробьют 9, гвардейцы, стоящие на страже у этой решетки, ударяют в барабаны, и толпа вытесняется отрядом солдат. Без этой предосторожности это место никогда не было бы свободно. В этом случае, про который я только что рассказал, все прилежащие улицы были заполнены каретами. Мне хотелось бы взглянуть на улицу, когда на ней будет такая толпа. Я обещал господину Лоу как-нибудь отправиться туда. Как видно, Лоу пользуется большим расположением, Ваше Величество. Да, я его очень люблю. Мне всегда жалко, когда он покидает меня. И этого я не могу сказать больше ни о ком-либо из приближенных ко мне. Лоу очень приятный человек и очень искусный финансист, но я боюсь, что он внесет большую смуту в государство. Вы совсем расходитесь во мнении с регентом. Он говорит, что Лоу спас страну от несостоятельности и разорения. Наша казна была пуста, а Лоу наполнил ее. Так говорит регент. Торговля была мертва, Лоу оживил ее. В деньгах ощущался недостаток, теперь они в изобилии. Многие подданные, прежде нуждавшиеся и несчастные, теперь довольны и благоденствуют. Эти благодеяния, по словам дяди, даны народу Джоном Лоу. Если это правда, я должен быть чрезвычайно ему благодарен. Этот проклятый искатель приключений достиг большего влияния на его величество, чем я предполагал, — подумал Вильруа. Я должен постараться уничтожить его. Да, есть люди, которые надеются, что такое благополучие, пожалуй, будет продолжаться, — прибавил он вслух. — А каково ваше мнение? — живо спросил король. — Я опасаюсь, что блестящий мыльный пузырь господина Лоу может лопнуть, государь. Вы несправедливы к Лоу. Вы не знаете, что он может сделать. Дядя говорит, что он взялся заплатить государственный долг в 15 миллионов. О, он обещает что угодно, но сумеет ли выполнить обещание? Да, я думаю, сумеет. И если он это сделает, я назначу его генерал-контролером по совету дяди. Даже если бы мистер Лоу можно было назначить на должность, занимать которую он не может по своей религии, из него получился бы посредственный министр финансов. Ваше Величество совершило бы ошибку, назначив его. По-видимому, вы враг Джона Лоу, маршал. Я не враг, но, признаюсь, не доверяю ему и считаю своим долгом предостеречь против него, Ваше Величество. Моего доверия господину Лоу нельзя поколебать, но я хочу кое-что сказать вам. Реген желает, чтобы я устроил бал в Тюильри для знатной молодежи. Чудесная мысль. Ваше Величество получит удобный случай увидеть будущих придворных своего двора. Я буду очень рад устроить это торжество. Я выработаю программу и представлю список тех, которые достойны чести быть приглашенными, ведь только потомки знатных персон могут быть гостями Вашего Величества. Следует сделать два исключения. Мадемуазель Лоу и ее брат. Я не понимаю, государь. Я думал, что этот бал будет для знатных мальчиков и девочек. Вы поняли правильно, маршал. Тогда позвольте мне заметить, что мадемуазель Лоу и ее брат не могут быть допущены. Позвольте мне, в свою очередь, заметить, что я уже пригласил их. Как? Пригласили? Опасаясь, что этот поступок оскорбит ваших молодых знатных гостей. Я буду очень удивлен, если мадемуазель Лоу и ее брат проведут весело этот вечер. Всякая обида, нанесенная им, будет обидой мне. И я, также мой дядя-регент, отплатим за нее, — ответил с достоинством юный король. Надеюсь, что ничего подобного не произойдет, государь. Я всеми силами постараюсь не допустить этого, но я не могу отвечать за других. Я сам позабочусь о своих гостях, — сказал Людовик раздражительно. Если никто другой не захочет танцевать с мадемуазель Лоу, я буду танцевать с ней целый вечер, а регент, я уверен, найдет даму для ее брата. Возражения могут только рассердить его. Я должен уступить, — подумал Вильруа. Но бала не будет, это я решил. Желание вашего величества для меня закон. Когда мы должны устроить бал? Я с регентом определю день. Он сейчас придет сюда с господином Лоу. Опять Лоу, — мысленно произнес Вильруа. Да провались он. Тогда же, — продолжал молодой король, — я попрошу дядю взять меня на улицу Кенкампуа. Господин Лоу будет сопровождать нас. Как ваш воспитатель, государь, я сочту долгом сопровождать вас, я не могу остаться. Я и не думаю ехать без вас, но со мной должен быть Лоу. Но, государь, присутствие его будет совершенно излишним, я мог бы объяснить вам все. Я не сомневаюсь в этом, но только господин Лоу и никто другой будет моим проводником».